«Внимание!» — шепнул он. «Слышишь? Кто-то крадется!» «Семь рыцарей стерегут твой шатер, повелитель!» — ответил Палантит. «Никто не может приблизиться к тебе незамеченным!» «Не снаружи?» — проворчал Конан. «Мне показалось, что я слышу шаги здесь, внутри!» Палантит быстро и удивленно гляделся. Шторы по углам сливались с тенями, но если бы в шатре находился кто-то, кроме него и короля, он бы заметил. Палантит снова покачал головой. «Здесь никого нет, господин. Ты спишь в самом сердце своего войска». «Мне приходилось видеть смерть короля, окруженного тысячами людей», — бормотал Конан. «Что-то, что передвигается на невидимых ногах и неуловимо для глаза». «Может, это приснилось тебе, повелитель?» — спросил ошеломленный Палантит. «Как же снилось?» — сказал Конан. «И дьявольский был это сон. Я шел по тем же долгим и трудным дорогам, что привели меня к трону». Он замолчал, и Палантит глядел на него безмолвно. Для генерала, как и для большинства своих цивилизованных подданных, король был загадкой. Палантит знал, что в своей бурной, богатой приключениями жизни Конан прошел много странных дорог, пока судьба не возвела его на престол Аквилонии. «Я снова видел поле битвы, на котором был рожден», — задумчиво говорил Конан, опершись подбородком на могучий кулак. «Я видел себя в набедренной повязке из шкуры пантеры, мечущего копье в горного хищника. Я снова был наемным рубакой и атаманом мунганов, корсаром, грабящим побережье страны Куш, пиратом с острова Бараха, вождем горцев Химели. Я был каждым из них, и каждый из них мне приснился. Все существа, которые были мной, прошли мимо меня бесконечной чередой, а ноги их выбивали их с пыльной дороги тоскливый крик. Но были в этом моем сновидении необыкновенные неузнаваемые тени, и отдаленный голос смеялся надо мной. Под конец я увидел, что лежу на этом ложе в своем шатре, и надо мной склонилась фигура в капюшоне и широком плаще, а я лежал, не в силах двинуться. И вот капюшон спал, и я увидел, что улыбается мне трухлявый череп. Тогда я проснулся. «Это кошмарный сон, повелитель», — сказал Палантит, сдерживая дрожь. «Кошмар и ничего более». Конан отрицательно покачал головой. Он происходил из племени варваров, людей суеверных, и все инстинкты предков таились в глубине его ясного сознания. «Кошмаров я видел много», — сказал он. «Но в большинстве своем они ничего не означали. Во имя Крома это был особенный». Ах, если бы эта битва была уже позади и окончилась победой. С того самого дня, когда король Немет умер от черной заразы, у меня скверное предчувствие. Почему болезнь прошла, когда он умер? Говорят, за грехи? Обычные глупости, — сказал Конан. Если бы муровое поветрие косило всех грешников, то, клянусь Кромом, оставшихся в живых не удалось бы сосчитать, потому что и считать было бы некому. Почему боги, о справедливости которых толкуют мне жрецы, должны были погубить 500 крестьян, купцов и рыцарей до смерти короля, если болезнь предназначалась именно ему? Или боги действуют слепую, как рубака в тумане? Клянусь Митрой, если бы мои удары обладали такой точностью, у Аквилонии уже давно был бы новый владыка. Нет, черная зараза не была простым поветрием. Оно обычно дремлет в гробницах стигии и на свет вызывается лишь при помощи чернокнижников. Когда я сражался в армии принца Амальрука, напавшего на стигию, из наших 30 000 половина погибла от стигийских стрел, а оставшиеся — от черной заразы, напавшей на нас с юга, как ветер пустыни. Выжил один я. «А в Немедии умерло около 500, — сказал Палантит. Кто-то призвал эту болезнь и знал, как положить ей конец в надлежащее время, — ответил Конан. И тогда я понял, что во всем этом есть чья-то дьявольская воля. Кто-то призвал заразу, кто-то ее прогнал, когда дело было сделано. И Тараск, спаситель народа от гнева богов, уверенно сел на трон. Во имя Крома я чувствую здесь грозный и тонкий умысел.